День для Эмили выдался отвратительный. Она с самого начала знала, что жизнь Эйнсли Грейвилла находится в опасности, но считала эту опасность довольно отдаленной и грозящей извне. И уж, конечно, думала она, Пит с помощью слуг в должное время ее предотвратит. Когда Джек сказал жене, что Грейвилл мертв, она, как и все, решила, что это был несчастный случай. Первой мыслью миссис Редли была мысль о провале совещания и о том, как это отразится на карьере ее мужа. Но она сразу же устыдилась, вспомнив, каким горем явилась смерть Грейвилла для его семьи, особенно для Юдоры. Эмили слишком хорошо помнила потрясение, пережитое ею после насильственной смерти старшей сестры, и стала размышлять над тем, каким образом хоть немного утешить родных Эйнсли. К счастью, Падрек Дойл оказался братом миссис Грейвилл, и он с готовностью взял все в свои руки. Но почему он не сказал прежде, что приходится ей братом? Наверное, все дело в политике. Возможно, он и Юдора с Эйнсли опасались, как бы остальные ирландцы не предположили, что Грейвилл не сможет быть объективен по отношению к своему зятю. А может быть, они не хотели дать таким образом знать всем, что Юдора ирландка, причем с юга страны, и поэтому, очевидно, католичка, пусть и неревностная. Эмили вообще терпеть не могла все эти ожесточенные распри из-за того, кто во что и как верует. Это дело личное, считала она. Но, по крайней мере, присутствие Дойла избавляло ее от необходимости утешать человека, находящегося в состоянии такого сильного шока. Значит, вместо этого ей можно будет сосредоточиться на том, чтобы поддерживать видимость спокойствия и порядка в доме и среди слуг. Хотя, что бы она ни делала, все в любом случае сразу же узнают об убийстве в доме, и начнутся истерики, слезы, обмороки и перепалки, и неизбежно кто-то из слуг, хоть один человек, но захочет уволиться, и ему придется в этом отказать. Никто не должен покидать стены дома, пока не закончится расследование. Так что лучше миссис Редли самой обо всем рассказать слугам. Люди, по крайней мере, оценят по достоинству ее честность и любезность. Джек был занят спасением обломков переговорного процесса, а лакеи и горничные оставались на ее ответственности. Эмили получила Эшвард Холл и штат слуг, а также доход, достаточный, чтобы содержать все это поместье в порядке, в наследство от первого мужа, и оно было передано в трастовый фонд для их общего сына. Слуги относились к Джеку с уважением, но все еще по привычке именно ее считали главной персоной в доме. Хозяйка спустилась вниз и сказала дворецкому, что хотела бы безотлагательно поговорить со старшими слугами в гостиной домоправительницы. Слуги собрались быстро, как для торжественного случая. «Вы все знаете, что вчера поздно вечером мистер Эйнсли Грейвилл умер, находясь в ванне». Эмили обошлась без каких-либо эвфемизмов, употребляемых в связи со смертью, которые обычно употребляла в разговоре. Было бы глупо сказать, например, ушел из жизни или скончался о человеке, которого убили. «Да, миледи», — скорбно ответила миссис Ханакер. Она все еще титуловала Эмили, хотя та уже утратила право на титул, так как вторично вышла замуж. «Да, это, конечно, очень печально. Означает ли это, что гости разъедутся?» «Не сразу. И, к сожалению, не могу сказать, как долго они еще пробудут у нас», — ответила миссис Редли. «Это зависит от определенных обстоятельств и в какой-то степени от мистера Питта». Она глубоко вздохнула и оглядела обращенные к ней вежливые внимательные лица. Сердце у нее сжалось. «Полагаю, большинство из вас знает, что мистер Питт служит в полиции. Боюсь, что мистер Грейвилл умер не вследствие несчастного случая, как мы предполагали сначала. Он был убит». Миссис Ханакер побелела и схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Дворецкий Дилкс охнул. Он хотел что-то сказать, но не нашел подходящих слов. Камердинер Джека покачал головой. «Вот почему мистер Питт всех опрашивал, интересовался, где кто был вечером. И этот Телман тоже ходит вокруг и осматривает все окна». «Но ведь никто не влезал снаружи?» — визгливо спросила кухарка, уже почти паникующая. «Господи, спаси и сохрани нас всех!» «Нет», — ответила резко Эмили. К нам никто не влезал. Она тут же поняла, что сейчас ее люди испугаются еще больше, и пожалела, что ответила с такой горячностью. «Нет», — повторила хозяйка, — «это политическое убийство. И все это связано с ирландской проблемой. К нам это не имеет никакого отношения. Всем этим займется мистер Питт, а мы все должны вести себя как прежде». «Как прежде?» — с негодованием вопросила повариха. «Да нас всех могут поубивать сонных в наших собственных постелях. Прошу про...» «Не в постелях, а в ваннах», — поправила кухарку педантичная домоправительница. «Но мы, миссис Уильямс, ванны не принимаем. Мы моемся в тазах, как большинство людей. А из таза вы упасть не сможете». «Ладно, но я не желаю, чтобы ирландцы входили ко мне в кухню или в наш холл», — ответила кухарка. «Вот и весь сказ». Эмили нечасто пребывала в нерешительности, когда дело касалось слуг. Достаточно одного раза, чтобы они решили, будто тобой можно манипулировать, и власти над домом тебе больше не видать. Она знала это уже давно. Но если миссис Уильямс не пожелает готовить еду, то она, миссис Редли, окажется в отчаянной ситуации. А если домашний распорядок в доме пошатнется, то может пострадать политическая карьера Джека. И какое всем дело до того, что у слуг была веская причина опасаться неприятностей? «У них не будет никакой возможности попасть в вашу кухню, миссис Уильямс», ответила Эмили после минутного колебания. «Вы сможете в полной безопасности готовить еду, как обычно. И я уверена, что вы не обречете на неудобства невинных в одинаковой степени с виноватыми, даже если такие виноватые имеются». «Они уже тем виноваты, что все друг друга ненавидят», — ответила повариха, блестя глазами. Руки у нее тряслись, а потом и все ее тело начало дрожать. «В благой книге говорится, что ненависть — такой же смертный грех, что и убийство», — добавила она возмущенно. «Ерунда», — поспешно ответила миссис Редли. «Мы все здесь англичане и не станем впадать в панику только потому, что несколько ирландцев не взлюбили друг друга. У нас для этого за глаза хватит твердости и мужества». Миссис Уильямс, услышав это, заметно приосанилась. «Мы ни за что и никогда не отступали от исполнения своего долга», продолжала Эмили, чувствуя, что она говорит те самые необходимые слова. «Но если вы хотите сидеть отдельно от приезжих слуг, то, пожалуйста, ради бога, делайте, как считаете нужным. Хотя бы ради более молодых горничных, которые, естественно, могут быть очень напуганы. Разумеется, о вас я так не думаю. Вы все сможете себя превосходно контролировать. Но за младшим персоналом вы должны следить, чтобы они с перепугу не совершили какой-нибудь глупости. Ситуация сейчас очень напряженная, но мы должны ей соответствовать». «Да, миледи», — ответила миссис Ханакер, вздергивая подбородок. «Пусть эти ирландцы не думают, что мы такие слабонервные». «Конечно, мы не такие», — подтвердил и дворецкий. «Не беспокойтесь, мэм, все будет как всегда. Мы за этим присмотрим». Тем не менее, задание хозяйки дома оказалось непосильным. У двух младших горничных после сообщения об убийстве началась истерика, и их пришлось уложить в постель, причем одну после того, как она опрокинула на лестнице ведро с водой и намочила большой ковер в холле. Один из молодых лакеев чуть не спалил библиотеку, в рассеянности подгребая все больше и больше горячих углей к краю решетки, так что они пересыпались через нее. Мальчишка на посылках чуть не учинил потасовку с камердинером Фергала Мойнихена, и закончился этот бой синяками под глазами у обоих противников. Кроме того, драчуны разбили в буфетной три блюда, и посудница тоже устроила истерику. Младшая прачка положила слишком много белья в котел для кипячения, а потом опрокинула его, за что старшая прачка выбронила ее, после чего младшая заявила, что увольняется. Никто больше не желал чистить картофель и морковь, а пироги, приготовленные на десерт, забыли в духовке, и они сгорели. Один из лакеев напился, споткнулся о кошку, живущую при кухне, и упал. Кошка при этом не пострадала, но впала в ярость. Миссис Уильямс рвала и метала, но расчет решила пока не брать. Однако все гости проявили совершенное равнодушие к ланчу, так что его негодное качество прошло незамеченным. Эмили была единственной из всех, кто все видел и обращал внимание на каждую мелочь. Горничная Шарлотты Грейси, единственная из всей обслуги, сохраняла ясную голову среди этого хаоса, хотя миссис Редли обратила внимание на то, что каждый раз, когда очень красивый молодой камердинер Лоркана МакГинли проходил мимо нее, а это случалось, пожалуй, чаще, чем необходимо, девушка становилась рассеянной и странно неуклюжей. А Эмили была слишком опытной, чтобы не понимать, что все это означает. Чрезвычайно нелюбезный помощник Пита Телман задавал всем очень много вопросов и делал это с таким видом, словно наступил на тухлое яйцо. В конце дня позвонил Корнуоллис. Он хотел поговорить с Джеком. «Что случилось?» — спросила миссис Редли, как только ее муж положил трубку. «На что ты ответил «да»?» Они сидели в библиотеке. Джек пришел туда, чтобы поговорить с Корнуоллисом, и супруга последовала за ним, когда дворецкий Дилкс сказал ей, кто звонит. Мистер Редли пребывал в страшном напряжении. Глаза были расширены, и он немного поднял подбородок, словно воротничок вдруг стал ему тесен. «Что случилось?» — повторила Эмили громко, почти крича. Хозяин дома с трудом сглотнул. «Корнуоллис сказал, что по решению кабинета министров я должен возглавить переговоры», ответил он едва слышно, чуть ли не шепотом, после чего откашлялся. «Вместо Гревилла? Так он этого опасался?» Миссис Редли тоже стало страшно. Не слишком ли усердно она подталкивала Джека, чтобы он делал карьеру, возлагая на него большие надежды? Возможно, она делала это даже неосознанно, когда восхищалась успехами других и поверяла ему свои мечты, когда молчала, но своим молчанием понуждала его на большее, чем он был способен дать. И, возможно, муж стремился к этому, чтобы утвердить себя в ее мнении, доставить ей удовольствие, стать похожим на Джорджа Эшварда, каким он его представлял. У Джорджа были деньги, титул, обаяние, хотя не было никакого умения ни в чем. Да ему это было и не нужно. Не старался ли Джек делать все возможное, чтобы сравниться в известности и авторитете с семьей Эшвардов? И не чувствовал ли он при этом, что возлагает на себя слишком тяжкое, непосильное для него бремя? Может быть, он полагал, что она, его супруга, тоже сомневается в его способностях? Эмили смотрела на мужа, на его красивое лицо. Внешность помогла ему проложить дорогу к видному общественному положению. Но сейчас лицо Джека было мрачным, а широко раскрытые глаза не отрывались от ее глаз. Да, он считает, что она в нем сомневается. «Но ведь это так опасно», — хрипло сказала Эмили. «Ты должен позвонить Корнуоллису и сказать, что не можешь этого сделать, пока Томас не нашел убийцу. Не могут же они рассчитывать, что ты немедленно возьмешься за дело и продолжишь его с того места, на котором остановился Гревилл в тот вечер, когда его убили». Она подошла к мужу. «Джек, они, наверное, не понимают, что здесь произошло. Эти люди – убийцы, по крайней мере, один из них». И молодая женщина положила руки ему на плечи. Редли взял жену за запястье и опустил ее руки вниз, но не отпустил их. «Я все это очень хорошо знаю, Эмили, и во всем отдавал себе отчет, когда соглашался», — ответил он. «Нельзя отказываться от важного дела, потому что оно может быть опасным. Как ты думаешь, что бы случилось с нашей страной, если бы во время войны убило генерала, а следующий за ним по званию отказался бы взять на себя командование?» «Но ты же не в армии». «Я тоже». «Нет, ты ничего не должен, Джек», — пробормотала миссис Редли и замолчала. «Эмили, не спорь со мной», — сказал политик с такой твердостью, которую жена раньше в нем не замечала. Эмили знала, что ей не удастся его переубедить, и это пугало ее, потому что она восхищалась им больше, чем хотела бы показать. Молодая дама уже не могла сдерживаться, как прежде. Чувства ее бунтовали. Она почувствовала дрожь настоящего, неподдельного страха, и это ощущение было ужасно. В нем не было ничего восхитительного, совсем ничего. Миссис Редли ощущала слабость, ее тошнило. «Спасибо», — сказал Джек нежно. «Тебе ведь самой предстоит еще так много сделать. Надеюсь, это самое худшее из всех встреч, на которой тебе придется присутствовать в твоей жизни, не говоря уже о том, чтобы быть хозяйкой. Увы, я ничем не могу тебе помочь. К сожалению, ты во всем должна будешь полагаться только на Шарлотту. Извини». Эмили через силу улыбнулась. Она чувствовала себя виноватой. Она недооценивала своего супруга. Она даже не подозревала, что он настолько мужественен и сумеет справиться с возложенной на него задачей. А хуже всего то, что она не скрывала своих сомнений на его счет. «Да, разумеется», — сказала Эмили, и в ее голосе прозвучало гораздо больше уверенности, чем она чувствовала на самом деле. «Если ты сможешь возглавить переговоры, то уж я сумею, по крайней мере, сделать так, чтобы обстановка в доме была сносной. Вряд ли у нас получится развлекаться, но во всяком случае мы сможем избежать еще каких-нибудь общественных потрясений». Джек ответил с невольным юмором. «Уже с тем, что Айона МакГинли влезла в постель Мойнихена, Гревилл погиб в ванне, а кухарка вот-вот подаст в отставку, у нас и так хлопот предостаточно. Осталось только кому-нибудь смошенничать в карты». «Не надо», — хрипло ответила Эмили. «Не шути так даже про себя». Однако вскоре после обеда, который она провела с величайшим искусством, храбрый вид изменил хозяйке дома. Юдора обедала у себя, но все остальные явились в столовую, вели себя с достоинством и поддерживали вежливую беседу. И лишь потом, когда миссис Редли разговаривала в библиотеке с Питом, она не сдержалась и выплеснула на него все свои страхи и раздражения. «Что ты уже узнал?» — осведомилась она резко. У ее зятя был измученный, глубоко несчастный вид. Галстук у него развязался, карманы пиджака оттопыривались от набитых туда бумаг, а волосы он, казалось, не причесывал гребнем, а просто пробежался пару раз по шевелюре пальцами. «Такое впечатление, что это Падрек Дойл или Фергал Мойнихен, либо кто-нибудь из женщин», — сказал он устало. «А может быть, и его сын». «Но Дойл его шурин!» — с отвращением воскликнула миссис Редли. «И ради бога, это, конечно, не его сын. Это политическое убийство, Томас. Это должно быть Мойнихен. И почему убийцей не могут быть МакГинли или О'Дей? Тогда это Мойнихен. Его уже застали в постели с женой МакГинли. Почему же ты думаешь, что он не унизится и до убийства? Арестуй его. Тогда, по крайней мере, Джек будет в безопасности». «Я не могу его арестовать, Эмили. У меня нет доказательств, что убил он». «Но ты сам говоришь, что это он», — закричала женщина. «Это он, обязательно он. Или кто-нибудь из слуг. Чем занимается Телман? Неужели он не может установить, что это сделал слуга? У них у всех есть свои обязанности, и они все должны отчитаться, где кто был в это время. А что ты делал целый день?» Полицейский хотел было ответить, но в этот момент дверь библиотеки позади Эмили скрипнула. Та, однако, не обернулась. Она с ума сходила от страха за мужа. «Ты никак не помог Гревиллу, охраняя его, так постарайся хотя бы защитить Джека», — воскликнула она. «Ты не должен был позволить ему согласиться на замещение Гревилла. Почему ты не сказал Корнуоллису о том, как велика опасность? Арестуй Мойнихена, пока он не убил еще и Джека». Шарлотта, вошедшая в библиотеку, приблизилась к вазе с хризантемами, стоявшей на маленьком столике, выбросила из нее цветы и взяла в руку кувшин с водой, после чего встала напротив сестры. Щеки у нее пылали, а глаза сверкали от ярости. «Придержи язык», — сказала она, едва сдерживаясь, — «или я окачу тебя водой». «Не посмеешь», — отрезала Эмили. «Джек в ужасной опасности, а Томас и пальцем не хочет». Шарлотта окатила ее водой с ног до головы. Та разинула рот от изумления. Суперинтендант вытаращил глаза и протянул руку, словно хотел удержать кого-то из них, но затем снова опустил ее. «Перестань думать только о себе», — сказала Шарлотта. «Томас никого не может арестовать, пока у него нет доказательств вины. Убийцей может оказаться совсем другой. И что тогда будет со всеми нами? Постарайся обо всем поразмыслить здраво и будь наблюдательней». От ярости миссис Редли онемела, но под рукой у нее ничего не оказалось, чем можно было бы нанести ответный удар. Она круто повернулась на каблуках и, как молния, вылетела из библиотеки, пробежала по лестнице и ворвалась в свою спальню, оглушительно хлопнув дверью. Там хозяйка дома бросилась на постель и замерла, чувствуя себя невероятно несчастной. Она была несправедлива, сначала к Джеку, а сейчас к Томасу. Последний тоже должен чувствовать себя ужасно. Он не мог предвидеть, что убийство будет совершено кем-то, живущим в доме. Никто не мог предполагать такого. А теперь она еще и поссорилась с Шарлоттой, которая нужна ей как никогда. Этот день был одним из самых худших в ее жизни. И завтрашний, очевидно, будет не лучше.